Либо так, либо вас сейчас схватит, пожал плечами я. И да, не хочу давить, но у нас мало времени. Либо вы с мной, либо мы расходимся. Повисла тишина, лишь изредка нарушаемая злобным сопением болтуна. Я демонстративно смотрел на часы, обсчитывая секунды. Если они не согласятся в течение минуты, то тогда задержу их до прибытия полиции. Хоть какую-то награду да получу. Жаль, конечно. Уверен, что на этом чемоданчике можно неплохо навариться, а мне финансы сейчас ой как нужны. Но я мог обойтись и без них. Деньги стоят риска лишь до определенного момента. Первое правило покера – надо уметь вовремя уйти из-за стола, и я его выучил на зубок. Хорошо, наконец кивнул японец, выведи нас отсюда и половина твоя. Болтун зашипел, но спорить не стал, он тоже слышал звук приближающихся полицейских сирен. Отлично, кивнул я, тогда вот что вам нужно сделать. Глава 10, Рейл Палаццо, Елисейские поля, или Элизиум, как их еще называют. Леса этого места вечно зелены и полны дичи, поля покрыты роскошной жатвой, а воздух чистый и прозрачен. Полная противоположность ужасам Тартара. В этом бесконечном царстве весны находят приют достойные люди самых разных профессий. На мягкой зеленой траве тени упражняются в ловкости и силе. Те, кому это не вкусу, находят приют у журчащих прозрачных источников. Они скандируют стихи или играют на музыкальных инструментах, извлекая завораживающие звуки. Элизиум. Последнее пристанище для героев, где ничто не отвлекает их от суеты прежнего мира. Их жизнь гармонична и полна спокойствия, но иногда это спокойствие нарушали. Аид стоял в середине круга пожухлой травы и хмурился. «Что это?» «Это труп», — хмыкнул отлично сложенный мужчина с длинным копьем в левой руке. Он был одет в зеленую тунику, а такого же цвета плащ прикрывал его правую руку, плечи и спину. У него было стойкое лицо солдата, а свои длинные золотые волосы он стягивал медным обручем на воинский манер. Он легонько ткнул наконечником копья распростертое на земле тело. «Что, бог, ты не видел их раньше? Я думал, в подземном царстве таких много. Разве это не твоя работа, следить за мертвецами? Как ты смеешь?» Взвелась стоящая рядом Аликта. «Обращайся к владыке как положено». «Да, да», кивнул воин и с издевкой склонил голову. «Не гневайся, а страшнейший из богов, и ты тоже, Аликта, ты тоже очень страшна». У Фурии аж глаз дернулся от такого комплимента. Она медленно вытащила из-за пояса хлыст с вплетенным на конце медным шариком и взмахнула им для пробы. Тот со свистом врезал воздух. Девушка уже было приготовилась пройтись наглому воину по спине, но ее остановил повелительный жест Аида. «Оставьте ваше игрище на потом», — холодно велел тот. «Сейчас ваше внимание должно быть тут». «Да, владыка», — недовольно хлопнула кожаными крыльями Фурия и прошептала. «Он у меня еще попляшет. Весь в твоем распоряжении, красавица», — легко расслышал ее слова величайший воин. «Только, замолчите», — рявкнул Аид. «Оба». Ахиллес был для мужчины вечной занозой в заднице. В смерти воин ничуть не убавил в гордости, даже наоборот, теперь он вообще потерял все границы. Ахиллес не признавал авторитетов, хамил и всячески демонстрировал, что он в подземном мире только по своему желанию и может уйти в любой момент. Аид давно порывался наказать наглеца и запихнуть его на недельку в Тартар, и наказание дать поизощреннее, чтобы проняло, но каждый раз себя останавливал. Во-первых, Эак, один из трех судей, что распределяли души по загробному миру, постановил Ахиллу вечное блаженство Элизиума, а идти против своей же судебной системы. Зачем он тогда вообще ее создавал? А во-вторых, Аид прекрасно знал, что в Тартаре воину только понравится. Великий хаос, он от восторга бы напился амброзии и пел хвалебные песни, то есть делал все, чтобы разрушить скуку и монотонность его нынешнего существования. Если коротко, Ахиллес маялся от безделья. Надо найти ему работу, в которой пообещал себе Аид, прекрасно зная, что все равно забудет. У него было слишком много дел, что заниматься еще и своенравным воякой. Например, этот труп под ногами. «Опиши, что произошло», — велел он. Ахилл пожал плечами. «Все, как в прошлый раз. Золотая вспышка из портала, с чересчур уверенными лицами, на мой взгляд, вышло четверо бездарей». «Бездарей», — удивился Аид. «Почему? Для меня все остальные в этом мире бездари», — высокомерно пояснил воин и продолжил. «Но в этот раз они просчитались. Совершили глупость, очень большую глупость». Ахилл крутанул копье в руке и кровожадно усмехнулся. «Вышли в паре метров от меня. Остальные, я полагаю, сбежали», — осведомился бог и, присев на корточки, принялся изучать тело. Сумки при трупе не было, в карманах тоже пусто. Из одежды черная спортивная куртка, удобные штаны и дорогие кроссовки с эмблемой Мантикоры. Его жена вручила ему такие же на Новый год. Персефона вообще любила дарить одежду, и обувь особенно. И чем ей так не угодили его любимые сандалии? Ну, сношенные, да, зато удобные. Только пятки сверкали, вырвал его из задумчивости наглый голос. Нашел что-нибудь? Бог? Нет, воин? Покачал головой Аид и поднялся обратно на ноги. Ничего, бывает. Эти бездари с собой лишнего не берут. В этот раз даже маски не надели. Брови Аида взметнулись наверх. Маски? Какие еще маски? Вчера они носили маски. Такие штуки, что закрывают лицо, словно ребенку, пояснил Ахиллу. Слышал когда-нибудь? Бог скрипнул зубами. Какого рода маски? С трудом удержав голос ровным, спросил он. Хаем, задумался воин. Помню, в свое время я уже видел такие. Маска счастья, маска трагедии. Точно, в театре. Он помедлил. Так подумать, и одежда в прошлый раз была другая. Классические белые хитоны, а не это убожество. Воин с презрением покосился на новомодные кроссовки. Аид едва не застонал. Великий хаос, это что, две разные группы? С одними нарушителями он еще мог как-то сладить, изучить их манеру поведения, выследить и поймать. Но если их будет много, Элизу им превратится в проходной двор для смертных, а его жизнь – в сущий кошмар. «Ты кретин!» – зашипела на воина фурия. «Ты что, не мог взять его живым? Я убийца, красавица!» – пожал плечами Ахиллу. «Зачем мне пленные? Чтобы можно было допросить?» «Конечно, для этого ему не обязательно быть живым», – устало произнес Аид. Помассировал виски и взмахнул рукой. «Тень, твой владыка требует ответа. Приди на мой зов». Труп дернулся и начал иссыхать, постепенно превращаясь в черный песок. Его количество все росло, пока наконец эта песчаная туча очертаниями не напомнила человека, но лишь отдаленно, словно это была засохшая мумия из гробниц фараонов. Он еще не пересек реку Стикс, с превосходством в голосе пояснила фурия Ахиллу. «Его форма не завершена. Благодарю, красавица, благодарна», немало удивив эти девушку, кивнул тот. «Но если так, то тогда какой в нем смысл? Говорить он сможет. Мне хватит», коротко бросил Аид и щелкнул пальцами. «Тень, назовись». Из рта существа раздался протяжный хрип, перешедший сначала в кашель и затем в шипение. Но постепенно шипение складывалось в отдельные слова. «Я, Тавриан, кровавый». «Кровавый, это бесспорно», — улыбнулся Ахилл и для убедительности пристукнул по земле кончиком копья. «Моя работа, не мешай», — раздраженно велел ему бог и снова повернулся к тени. «Что ты забыл в моем царстве, Тавриан? Меня наняли сопроводить». «Сопроводить кого? Назови мне имя». «Нет, имени», — прохрипела тень. «Нет, лица». «Похоже, у тебя опасный враг, бог», — хмыкнул Ахилл. «Посылает лакеев, а сам прячется в тени. Умно. Вчера в Элизу им попала четверка смертных. Прямо как ты сегодня». Аид не обратил внимания на слова воина и продолжил допрос. «Тебе что-нибудь об этом известно?» «Нет, ничего, не знаю». «Другая группа?» – предположил Аликта. «Или другой наниматель?» – мрачно ответил Аид и тихо выругался. Он очень хотел ошибаться, очень. Но, похоже, Мойры, ткачихи судеб, распорядились иначе. Теперь как минимум две независимые группы имели прямой доступ к Элизиуму, а там, где было две, могло быть и 200, а этого допустить было нельзя, никак, а значит, следовало принять меры, изменить, а точнее создать, раньше-то этого не требовалось, систему охраны, улучшить наблюдение, но сперва, последний вопрос, тень, угрюмо произнес бог, что вам было нужно в моем царстве, что вы хотели у меня украсть, камень, переспросил я у болтуна. «Вы ограбили дом Фулмин из-за простого камня? Серьезно, парень? Кстати, теперь просил называть себя Аристидес. Нормальное такое имечко. Видать, родители его очень любили. Или не любили его друзей. Других причин я не вижу. И так как у меня было ноль желания каждый раз выговаривать Аристидес, я ограничился болтуном. Тем более, что прозвище подходило парню идеально. Ну да», — нервно засмеялся он. «Не, а че такого? Если платит, то какая разница, верно, Рью, верно же?» Самурай промолчал. «Мы сейчас шли по оживленной улице, с машинами и большим скоплением людей. Вот мужчина и оглядывался по сторонам, внимательно присматриваясь к каждому прохожему. Видать, ожидал, что тот окажется копом под прикрытием и, стоит самураю отвернуться, как он достанет пушку и пристрелит его на месте. Хватит вертеть головой», незаметно ткнув его локтем под ребро, велел я.